ей бы мужиком родиться. Много денег она не собрала, но преподобный Теофил признается, что дал ей потихоньку 5 фунтов. Нашлись еще 2-3 жертвователя, которые восхищались ее отвагой, и скоро у нее уже хватало на дорогу. В те времена добраться до Квебека можно было меньше, чем за 5 фунтов, если покупать билет без кормежки, а дети вообще путешествовали бесплатно. И вот в конце мая 1866 года Мария Энн отправилась в путь, и была она, без всяких сомнений, твоей прабабушкой. Мы сидели в одном из тех оксфордских ресторанчиков, которые внезапно появляются и также внезапно исчезают, потому что заправляют ими непрофессионалы, и дошли до десерта — русской шарлотки из черстого бисквита, засохшего желе и какой-то химии. Я все еще помню ее вкус, потому что он ассоциируется у меня с мрачным сомнением. Что же сказать отцу? Я объяснил все Пледжеру Брауну. «Но, мой дорогой Дэви, ты же упустил изюминку», — сказал он. «Ведь какая история? Подумай о предприимчивости и мужестве Марии Энн. Она ведь не бежала с незаконно рожденным сыном, чтобы спрятаться в Лондоне, где докатилась бы постепенно до самых низких форм проституции, а маленький Альберт Генри стал бы вором и сутенером. Нет. Именно из такого материала ковался великий новый свет. Она не встала на колени, а потребовала, чтобы ее признали личностью со своими неотъемлемыми правами. Она бросила вызов викарию Джорджу Эпплсквайру и всему общественному мнению. А потом отправилась за океан, чтобы прожить славную жизнь в стране, которая тогда, мой любезный друг, была всего лишь колонией, а не великой самоуправляемой нацией в составе Содружества. Она была там, когда Канада стала доминионом. Возможно, она была тогда в ликующей толпе в Монреале или Оттаве или где-нибудь еще. Ты даже не понимаешь, как все это здорово. Я все понимал. Я думал об отце. «Признаю, что сунулся не в свое дело», — сказал Адриан и покраснел до корней волос. «В подвязке мне б устроили выволочку, если бы узнали, как я баловался с красками. Но ведь в конечном счете это мой первый самостоятельный поиск. И соблазн был слишком велик. А потому прошу тебя, как друга, принять от меня этот пустячок, а не тергиум». Он вручил мне что-то вроде маленького тубуса и, сняв металлическую крышечку с одного конца, внутри обнаружил свиток. Развернул его на столе, где медицинская шарлотка уступила место чему-то вроде кофе, фирменное блюдо а-ля Борджа, и увидел герб. Борджа. Знатный итальянский род, известный, среди прочего, и тем, что его представители расправлялись с врагами посредством яда. Это довольно грубая вещица, и в геральдической коллегии меня подняли бы на смех, но удержаться я не мог, — проговорил он. Описание на нашем жаргоне звучит так. Красный в волнистой кайме или ангел благовещения с трехмачтовым парусником в правой руке и яблоком в левой. Иными словами, вот тебе, Мэри, ангелочек с кораблем, отбывающим в Канаду, и старым добрым яблоком Глостер, из каких готовят сидр, на красном фоне с извивающейся золотистой каймой по краю щита. Извини за волнистую кайму, она означает незаконно рожденность, но об этом не обязательно всем рассказывать. Теперь на шлемник. Лис на задних лапах — анфас. В пасти — сахарный тростник. Все в естественном цвете. Это символика деревеньки Стонтон, но слегка измененная для твоих нужд. А сахарный тростник указывает на источник вашего состояния. В хорошей геральдике такое не редкость. Девиз «De forte egressa est dulcet» или «Из сильного» вышла сладкая. Это из книги судей. Точнее и не скажешь. Слова из загадки Самсона. Из ядущего вышла едомая, и из сильного вышла сладкая. Самсон, победив в единоборстве льва, через несколько дней нашел в трупе животного пчелиный рой и мед, который поел сам и отнес родителям. И посмотри-ка сюда. Лису я нарисовал довольно-таки вызывающий половой орган. Намек на то, что в этой сфере твой отец достиг известных вершин. Ну, как тебе? Нравится?